У нее был такой огромный счет к большевикам. Расстрелянный отец, богатство, имение, знатность. Впрочем, ответ был ему известен. У нее был такой огромный счет к большевикам, что, вздумая на его предъявить, она потонула бы в ненависти. А она не хотела ненавидеть, не хотела тонуть. И у нее действительно не было никакой идеологии. Ее идеология состояла в том, чтобы поступить в студию балета. «О чем с тобой можно говорить?» — махнул рукой Ленечка и говорил еще долго, не то Лиле, не то себе самому. О роли евреев в революции, о том, что участие евреев-революционеров в терроре большевиков — это готовая почва для антисемитизма. И тут вот какая штука. Русские чекисты совершают преступления только перед русским народом, а евреи-чекисты совершают двойное преступление — перед русским и перед еврейским народом. По евреям-чекистам будут судить о нашем несчастном страдающем народе, будут противопоставлять имена евреев, любивших Россию, именам евреев, которые не имеют настоящих корней в нашем народе. Евреям этого не забудут, и пострадают все. И ты тоже, Хитровна, не забудь, ты ведь тоже еврейка. Но ведь всем понятно, что это неправда, — встрепенулась Лиля. Она ничуть не собиралась страдать ни вместе с еврейским народом, ни вместе с русским, ни одна. Все это не имеет никакого отношения к нам. Мирон Давидович и твой отец стоят в стороне от политики. Ты столько раз слышал, как Мирон Давидович говорит: «Я никаких убеждений не имею. Работаю, чтобы прокормить семью». Один, кстати, если ты забыл, она не чекист, а учительница. Я уверена, что среди большевиков есть прекрасные люди, и среди чекистов тоже есть прекрасные люди. По-моему, ты все преувеличиваешь, устраиваешь трагедию на пустом месте. В переводе с древнегреческого «трагедия» — это козлиная песнь. Вот и думай, кто ты. Скажи, а ты умеешь складывать язык трубочкой? Я умею. Показать? Я думаю, найдутся люди, которые докажут, что среди евреев есть настоящие патриоты. Своей кровью смоют кровь, которой евреи и большевики запятнали свой народ и историю России, — значительно сказал Ленечка. «Какие люди? Ты глупый мальчишка, сам не знаешь, что болтаешь. Не говори мне этого, слышишь? Никогда не говори!» — бешено сверкая глазами, заорала Лиля. «Господи, ну почему ты не можешь просто жить и все? Неужели тебе мало, что мы, что я? Ты специально мучаешь меня, пугаешь?» «Хитровна, я не умею складывать язык трубочкой», — примирительно сказал Ленечка. «Зато умею шевелить ушами. Слышишь, хитрованище, могу показать». «Покажи немедленно», — мгновенно успокоившись, приказала Лиля. И они принялись демонстрировать друг другу свои физические возможности. Лиля, кроме языка в трубочку, умела двигать левой бровью, а Ленечка умел языком достать до носа и лизнуть его, как ящерица. Ох, чуть не забыл, порывшись в своих бумажных кучах, Ленечка вытащил журнал с красочной обложкой и хитро улыбнулся. «Это мне, Вок!» — округлив глаза, восторженно прошептала Лиля и выхватила журнал из его рук. «От дамы Пик?» Дама Пик была Ленечкина любовница. Замужняя дама за 30, то есть по Лилиным понятиям, уже утратившая прелесть молодости. Лиля знала ее только по фотографиям. Яркая, черноволосая, с крупными чертами лица. Губы, нос, глаза — дама Пик. Даже по фотографии чувствовалось, что от нее исходили волны томности и сладострастия. Дама Пик была в Ленечку бурно влюблена, навязывала ежедневную переписку, и Ленечка то гордился, что вызвал такую страсть, то скрывался, то страдал, что она любит его неправильно, и никто никогда не полюбит его настоящей, непостельной любовью. Иногда Лиле казалось, что дама Пик — всего лишь фотография. Если бы эта фотография не передавала с Ленечкой модные журналы, Бог знает, какими путями они попадали к ней в руки. Лиля впилась глазами в обложку журнала, бормоча, как в забытьи.